Глава 7. Был уже вечер, когда свисток у ворот возвестил о прибытии нового пациента. Когда Люциуш вышел, Маргарета стояла у входа в церковь с крестьянином, облаченным в огромную овчинную бурку. Налет изморози сверкал на шерсти, словно россыпь мелких стекляшек. От длинной седой бороды, заправленной в ворот, поднимался пар. Поверх был накинут плащ, и всю эту гору венчала черная шапка, тоже из овчины. «Посмотреть!» — сказала Маргарета. Человек наклонился и сдернул одеяло, под которым скрывалась тачка, а в ней тело, свернувшееся на охапке корней. «Живой!» — сказал человек. «Из долины! Но он не двигается, не говорит!» Его польский был тяжелым, неуверенным, с русинизмами, горловые ракочущие звуки. Падал снег, они снова натянули одеяло и повели крестьянина через ворота по нахоженной тропе к карантину. Тем временем подоспели Жмудовский и Новак. Пока санитары разжигали огонь, гость зацепился большими пальцами за пеньковый пояс своего плаща и заговорил. Это его жена нашла солдата. Они шли по перевалу, искали в лесу карпель, Люциуш понятия не имел, что это, и вдруг набрели на подводу. Ее, видимо, бросили недавно. Никто не успел разобрать ее на дрова, совсем целая, не задетая снарядами. «Христианская телега», — сказал крестьянин, — «с большим красным крестом на боку. Внутри были люди, все мертвые, 9 человек, все кроме этого. Он лежал в самом низу, под остальными телами. Ни одной живой души, кроме этого, и то еле жив. Они принесли его сюда, чтобы получить за него плату». «Он сказал что-нибудь, когда вы его нашли?» «Нет, говорить нет, шевелиться нет, дышать чуть-чуть. Если не дышать, не узнали, что живое». К тому времени санитары все подготовили, и снова Маргарета стянула одеяло. Солдат в тачке был совершенно неподвижен, только падали на шинель сверкающие снежинки. На мгновение Люциуш с ужасом подумал, что солдат умер, пока они везли его от церкви к карантину. Но дрожание сухой травинки, прилипшей к губе, показывало, что он дышит. Люциуш осторожно дотронулся до его плеча. «Солдат!» В ту же секунду человек отпрянул. Вернее, он лишь слегка дернулся, но сама внезапность этого движения создала впечатление взрыва, внезапно сдетонировавшего в тачке. Голова повернулась, руки скрестились на груди. Люциуш отступил. Глаза солдата были широко открыты, белки выделялись рядом с темно-карими радужками, ноздри раздувались, как будто он пытался вдохнуть. Но ни слова не сорвалось с его губ, только дрожь, только взгляд. Невольно всплыло воспоминание о кроликах, которых гусар украл на пути в Лимновицы. Уши назад, глаза выпучены, не в силах пошевелиться от ужаса. «Тише, тише», — сказал Люциуш. «Вы в безопасности, вы в госпитале, все будет хорошо». Все тот же взгляд. «Госпиталь», — повторил Люциуш по-немецки, а потом по-польски, по-венгерски, по-чешски. Он мог бы продолжать. Эти слова были теперь привычны ему на множестве языков. «Доктор», «госпиталь», «хорошо», «тише». «Надо его высушить и согреть», — сказал он, оглянувшись на Маргарету. Она опустилась на колени, стала гладить солдата по волосам. На этот раз он не отстранился. Веки у него набрякли, щеки покраснели от холода. Легкая припухлость делала его немного похожим на херувима. Мягкая борода покрывала щеки, дорожка грязи, напоминающая крыло, тянулась с одной стороны переносицы. Маргарета бережно очистила от еловых иголок его брови и ресницы, стерла грязь со лба. Она бросила взгляд на Люциуша, давая понять, что он теперь может дотронуться до больного. Он тоже опустился на колени, показал солдату пустые ладони, прежде чем начать пальпировать шею и голову. Он пытался ощупать и спину, но тачка была слишком тесной. «Осторожнее!» Жмудовский тоже подошел поближе. Они опасались, что у солдата поврежден позвоночник, и постарались поднять его снизу, но борта тачки были расположены под углом, и она сужалась к низу, как гроб, так что они не могли подсунуть под него руки. Однако это не имело значения. Он так сжался в комок, что его можно было ухватить за сцепленные руки. Они уложили больного на носилки, поза его не изменилась. «Вот так», — сказала Маргарета ободряюще, хотя он не издал ни звука. Она снова погладила его по волосам и тихо добавила по-польски. «Вы замерзли, ваша одежда промокла. Мы сейчас проверим, есть ли вши, переоденем вас во все чистое. Ничего плохого не случится, вы в безопасности». Звук ее голоса, казалось, успокоил его, хотя было неясно, понял ли он хоть слово. Она снова взглянула на Люциуша, показывая, что можно начинать. Медленно они стали снимать с него одежду, сначала шинель, тяжелую, начиненную какими-то бумагами, потом второй, более тонкий макинтош, два свитера, одеяло, два слоя тонкого нижнего белья. Человек под этими слоями одежды оказался влажным и бледным, как мякоть ореха. Руки розовые от обморожения распухли. Казалось, что на них надеты перчатки. Жмудовский отнес ворох одежды на дезинфекцию. Крайник подошел с кризолом и принялся его распылять. Несколько минут больной оставался обнаженным, пока Маргарета искала на его коже следы вшей. Пальцы ее двигались быстро, не делая никаких скидок на девичью скромность. Она обтерла его, укутала в одеяло. Его тело по-прежнему было свернуто в клубок. «Солдат!» — позвала Маргарета. «Как вас зовут? Кто вы?» Но он только таращился на нее. Глаза темнели над красным блеском щек. «Доктор, посмотрите!» В другом конце комнаты Жмудовский нагнулся над темным ворохом одежды, держа в руке ведро с антисептиком. Он поднялся навстречу Люциушу. «Посмотрите!» Из-под подкладки шинели он извлек пачку бумаг. Бумаги промокли и помялись, чернила растеклись, к тому же теперь еще и были присыпаны хлорной известью. Люциуш осторожно взял пачку и стал разлеплять листы. Это были рисунки, изображения крестьян, солдат, поездов, гор, набросаны одной и той же умелой рукой. И еще дети, обнаженная женщина, отдельные зарисовки женских ног, руки, груди. «Это ты нарисовал?» — спросил Жмудовский, глядя на солдата. Ответа не последовало. Он помахал изображением обнаженной женщины. «Можно я возьму ее себе?» В бороде промелькнула улыбка. Он поднял шинель и вынул еще один ком слипшихся листов, и еще. Люциуш всегда изумлялся тому, что солдаты напихивали в свои шинели для тепла. Военные циркуляры, бильярдное сукно, любовные письма, смятые газеты. «Можно составить музей», — подумал он. Выставка «Лимновицы», 1915-16 годы. Материалы, используемые для обогрева. Тут он вспомнил о крестьянине в овчине, который все еще ждал у двери. «Спасибо», — сказал он, обращаясь к крестьянину, и повернулся к крайнику. «Посмотри, что найдется на кухне. Может, немного луку или бутылка шнапса». «Русские за своих раненых платят мясом», — сказал человек в овчине. «Да будет вам», — отозвалась Маргарета. «Хорошо, если бурку не отнимут». К тому времени, как вернулся Жмудовский, они одели зимнего солдата в такую же чистую одежду, в какую были одеты все их пациенты. Крестьянин сосчитал луковицы. «Хотите, оставайтесь на ночь», — предложил Люциуш, но мужик только буркнул что-то и исчез вместе с влажным, острым запахом конюшни. Люциуш повернулся к остальным. «Мне казалось, я был щедр». «Очень щедр», — подтвердила Маргарета. «Под этой буркой больше жира, чем на всех нас вместе взятых. Это мы у него должны просить еду». Она снова повернулась к безмолвному солдату. «Так, что с ним делать?» отнести в церковь? — Да, сестра, пожалуйста, — сказал Люциуш. — Диагноз? — Ранений нет? — Будем пока считать, что это нерфеншок. — Да, доктор, я и сама так думала. — Нерфеншок, нервное потрясение. Что это значит? В Вене Люциуш никогда не слышал такого диагноза. Его не упоминал Вагнер Яурек, профессор психиатрии и неврологии, почетный советник короля. Ни слова об этом не было в учебниках и военных руководствах, распространяемых медицинской службой. Все, что он об этом знал, он слышал от Броша и Бермана. «Новая болезнь, возникшая из-за войны», — сказали они. «Клиническая картина не ясна. Похоже на поражение нервов, но на вскрытии ничего такого не видно. Причины неизвестны. Крохотные частицы пепла и металла, попадающие в череп? Сотрясение воздуха? Следствие пережитого ужаса? На полевых пунктах и в полковых госпиталях нет даже единого названия. Гранат-контузион, гранат-эксплозион-слэмунг, крикс-циттерунг, крикс-нойрозе, самоконтузия, паралич от разрыва снаряда, военная дрожь, военный невроз. «На Западном фронте еще хуже», — говорили ему. «Настоящая эпидемия, словно какой-то вирус, впервые зародившийся во фламандской почве, теперь двинулся и на восток». «А лечение?» — спрашивал он. Берман и Брош только смеялись. «Как лечить, если даже не знаешь, что именно?» Но он спрашивал всерьез, и они попытались ответить. Многим становится лучше, если дать им отлежаться. А другие? Вначале трудные случаи отправляли в Будапешт и в Вену для реабилитации, которая могла занять много месяцев. Но появились новые методы. Стимуляция электричеством. Электроды можно присоединять к конечностям, чтобы вызвать движение, или к горлу, чтобы заставить онемевших солдат говорить. Непонятно, как работает электричество, помогает ли оно сокращаться их заторможенным мускулом или просто пугает и причиняет боль. Иногда электроды присоединяют к глазам или к яичкам. Доктор Мук из Эссена придумал забрасывать металлический шарик в горло солдат, потерявших речь. Чувство удушья заставляет их рыгнуть, а затем издать звук, а звук превращается в слова. «И эти люди вылечиваются?» — спросил Люциуш. Брош поднял вверх палец. «А кто сказал, что надо вылечить? Наше дело — вернуть их на фронт!» В Лимновицах первый случай военного невроза встретился в конце февраля, недели через две после приезда Люциуша. Австрийский рядовой, некий Георг Ленц из Винер-Нойдштада, один из троих солдат, выживших, когда снаряд попал в их окоп возле долины. Он был весь побит кусочками гравия, но других повреждений не имелось. Однако ходить он не мог. Когда его пытались поднять, у него подгибались колени, а когда просили пошевелить пальцами на ногах, он смотрел на них со странным безразличием, как будто ноги принадлежат кому-то другому. Но рефлексы его были нормальными, кишечник и мочевой пузырь функционировали. С точки зрения анатомии такое повреждение было невозможным, но Люциуш не мог назвать Ленца симулянтом. Нельзя было сыграть тот ужас, с которым солдат смотрел на окружающих, такие крики по ночам. Они нашли кусочки других солдат в его волосах и карманах. Он провел так 3 дня, прежде чем его эвакуировали в тыл. Стали появляться похожие случаи. Разрыв снаряда в окопе, в траншее, в транспорте. А потом, иногда много часов спустя, появлялись симптомы. Дрожь, паралич, подергивание, развинченная походка, странное изгибание рук. Не обязательно причиной был взрыв. В мае обнаружили молодого чешского сержанта. Он бесцельно бродил по полю боя. Как выяснилось, он пристрелил собаку, чтобы ее съесть, и во рту у нее нашел детскую руку. Только через 10 дней он смог рассказать, что случилось. В Лимновицах он лежал и смотрел в потолок пустыми глазами, давясь каждый раз, как пытался что-нибудь проглотить. Они держали их среди травм головы, подозревая, что каким-то образом задеты нервы или мозг, но еще потому, что другие солдаты, потерявшие руки и ноги, недобро косились на больных, которые казались целыми и невредимыми. Поскольку эти пациенты чуть ли не единственные были достаточно стабильны, чтобы отправить их в госпиталь второй ступени, они обычно не задерживались надолго. Но если задерживались, и если Люци уж был не очень занят, он возвращался к ним снова и снова, заинтригованный их состоянием, повторял осмотры, пытаясь вытянуть из них рассказ о том, что произошло. Он писал Фейерману в полковой госпиталь в Гориции, и тот в ответ сообщал о сходных случаях. Фейерман придерживался физиологического объяснения этого феномена, а именно, что ужас битвы производит разрушение в волокнах мозга. Но Люциуша объяснение не удовлетворяло. «Ужас?» — переспрашивал он. «С каких пор это научный термин?» «А нарушение в волокнах?» Брош и Берман утверждали, что на вскрытии таких больных, когда они умирали, ничего не обнаруживалось. Их мозг выглядел как у всех. «Тогда каков же механизм?» — спрашивал он Фейермана. «Война и ужас всегда сопровождали человечество. А такие случаи прежде не были описаны». «Это похоже на те загадки, ответы на которые мы искали когда-то под микроскопом», — писал он, чувствуя, что его уводят в высокий стиль, но не в силах сдержаться. «Или на те, которые я пытался разгадать, просвечивая рентгеном собак. Что-то под кожей, что-то неуловимое, и когда-нибудь мы это найдем». В последующие дни зимний солдат не вставал. «Как тебя зовут?» — спрашивали его каждое утро. «Откуда ты? Что произошло?» Вопросы оставались без ответа. Иногда он смотрел на них широко открытыми глазами, взгляд переходил с одного лица на другое, а потом останавливался на чем-то поверх голов. А иногда он с силой зажмуривал глаза и сжимал губы, так что едва мог дышать. Он не говорил, не вставал, ходил под себя, пачкая одежду и одеяло, и жмудовски ругался, выгребая из-под него влажную вонючую солому. В ночь, когда его принесли, он попил бульона, но после этого перестал принимать пищу. Маргарета несла вахту у его постели, осторожно пытаясь раздвинуть его губы ребром ложки, чтобы влить суп, вытирая ему шею и подбородок, когда суп вытекал изо рта. «Вы в безопасности», — говорила она. «Что бы ни случилось в том лесу, все прошло». Но он все равно не глотал, когда она пыталась его кормить, а вытекшая еда только приманивала крыс, которые обнюхивали его шею, но даже при этом он оставался неподвижен. Взгляд его был пустым, веки казались прозрачными, кожа сделалась похожа на гофрированную бумагу и застывала складкой, когда Люциуш сдавливал ее пальцами. У него стало падать давление. Умирают ли люди от потери рассудка, Люциуш не знал. Он вернулся к книгам, но ничего не нашел. В госпитале обнаружился назогастральный зонд из индийского каучука. Им не пользовались с тех пор, как умер последний пациент, которого кормили с его помощью. Они прокипятили зонд, засунули его через ноздрю в горло больного. Три раза в день второй Новак стоял над солдатом, вливая чуть теплый бульон в воронку, прикрепленную на конце. Снаружи непогода усиливалась. Завывал северный ветер, дувший из России. Люциуш не помнил такого холодного ветра. В северном трансепте закручивались вихри, стены трещали под собственным весом. Сбука отламывала ветки, разбрасывая их по крыше. Раненых больше не привозили. Не было новых пациентов, не было нарядов, которые бы эвакуировали раненых в тыл. Все усилия были направлены на то, чтобы согреться. Отправляясь за дровами, солдаты надевали три слоя шинелей и лишь потом выходили на мороз. Влажные дрова дымили в печах, импровизированные камины горели по углам, но к утру нечистоты в горшках замерзали намертво. Солдаты стали спать вместе, потрая под одеялами, меняясь местами. Крайние по очереди перемещались в середину. Когда приходило время еды, повара старались побыстрее провести пищу через двор, сбивая лед, который успевал образоваться на кастрюлях с супом за короткую перебежку. Люци уж делал заметки карандашом, потому что чернила замерзали в чернильнице. Кухню переместили в церковь. В воздухе висел запах вареного лука, и солдаты собирались вокруг булькающих чинов с супом. Иногда из снега появлялся патруль, они приходили в поисках тепла, на лыжах, на самодельных снегоступах, закутанные в одеяло. Лица их были замотаны шарфами, и даже глаза закрывали тонкие слои марли. Патрульные рассказывали невероятные истории о зиме. Поезда, похороненные под снежными заносами, вороны, замерзшие в полете и падающие с неба, как черные ледяные серпы. «Теперь нет раненых», — говорили они. «Холод убивает любого, кто не двигается». Поскольку новых пациентов не было, Люциуш стал разбирать рисунки, найденные под подкладкой шинели безмолвного солдата, надеясь отыскать какой-то ключ. Он разлеплял их, один лист за другим. Их было несколько десятков. Чернила выцвели от намокания и высушивания. Каждый лист оставлял на соседнем призрачный отпечаток. Мастерство поражало. Должно быть, солдат прежде был художником. Люциуш подумал даже, что его, возможно, наняли зарисовывать картины войны. Одинокие пастбища, деревенские сценки, наброски городских улиц. Жизнь военного лагеря с калейдоскопом пехоты и кавалерии, уланы с пером на кивере, пехотинцы в портянках и заостренных касках с кожаными ранцами за спиной, священники, причащающие коленопреклоненных солдат, поезда и станции, толпы приветственно машущих семей, полевые кухни, одинокий всадник, скачущий по дороге. Рассматривая эти рисунки, можно сложить картину передвижений, думал Люциуш. Из маленького городка в большой город, из города в лагерь, из лагеря на равнины, потом в леса, к первозданной природе. Вот поваленные стволы, папоротники, рассеянные лучи солнца, дикие кабаны, косули, зарисовки певчих птичек, зайца, зимние лисы. А потом ему стали попадаться другие рисунки, которые не так легко было объяснить. Глаза, проглядывающие среди папоротников и буковых ветвей, небеса, усыпанные летательными аппаратами, одинокое колесо на высоком столбе посреди поля. Толпа голых детей с карнавальными головами волков и кабанов, змееподобные драконы, свернувшиеся по краям листа, лица, которые вырисовываются из искалеченных солдатских тел, существа, сохранившиеся в тени складок мятой шинели. Иногда Маргарета составляла ему компанию. «Вам это о чем-нибудь говорит?» — спрашивала она. Люциуш не знал, однако то, что случилось с солдатом, уже не казалось просто последствием взорвавшегося снаряда. По всей видимости, это было глубже, уходило дальше, в прошлое. «Сны?» — спрашивала Маргарета, взяв в руки набросок дерева, на котором словно фрукты были развешаны тела. Всплыло воспоминание поездки в Надьбочку. Бесконечное поле, гусар, красные гвоздики, расцветающие на лошадиных головах, и глубокая темнота леса, замерзшее повешенное тело поворачивается на веревке. «Возможно», — сказал Люциуш. Она положила рисунок и медленно провела пальцем по висящим телам. «Как вы думаете, ему станет лучше?» И снова он не знал, что сказать. «Если это сумасшествие, у них еще меньше шансов его вылечить». Он был на трех лекциях, посвященных помешательству, видел единственного пациента, мужчину с диагнозом «дементия прекокс», который считал, что им управляют электрические провода, исходящие от императора. Но как лечить таких людей? Бром, морфий, холодные ванны, садоводство. удавалось ли кого-то вылечить такими средствами. Потом он подумал о других видах безумия, о мифах, которые он читал в детстве. Внезапное нападение визжащих фурий, их жертвы в ужасе спасаются от хлопающих крыльев своих мучительниц. Они вместе рассматривали страницу, где маленькие драконы свернулись рядком между набросанными портретами, безглазые, с волнистыми гривами и загадочными символами на животах. Твари казались удивительно знакомыми, как будто Люциуш уже с ними встречался. В какой-то книге о рыцарях и чудовищах он не мог вспомнить. Через неделю солдат начал стонать. Это случилось ночью. Широко раскрытыми глазами он раскачивался взад-вперед, а резиновые трубки елозили по одеялу, мокрому от мочи и бульона. Звук был низкий, больше похожий на лихорадочную молитву, чем на мучительный стон. Он поднимался и опускался, словно солдат повиновался порыву ветра, который ощущал он один. Из дальнего конца церкви послышались протесты других больных. «Оно тихо! Прекрати вопить, а то я сейчас встану и тебя заткну!» Даже дезориентированные солдаты с ранениями головы заволновались и принялись сыпать невнятными шепелявыми проклятиями. «Чш!» — прошептала Маргарета, снова наклоняясь к солдату. Она гладила его по волосам и успокаивающе бормотала, пока он не затих. Они с Люциушем ушли. Через час все началось снова. На этот раз они обнаружили, что солдат сидит, вцепившись в собственные волосы. На губах его пузырилась пена, руки и ноги напряглись и казались твердыми, как трубы. Пульс в запястье был таким частым, что Люциуш не мог его посчитать. Глаза запали, веки побелели. Ужасный гул раздавался откуда-то из глотки. Жмудовский оглядел церковь. «Дайте ему что-нибудь, а то остальные убьют его еще до утра». Люциуш перерыл аптечку, нашел таблетки морфия для инъекций, растворил одну и набрал в шприц. Он приблизился к больному, держа руку на поршне, готовый сделать укол. Гудение сделалось непрерывным. Теперь оно было громче. Люциуш взглянул на Маргарету, и та повернулась к санитарам. «Держите его крепко!» — велела она. Но солдат, казалось, не заметил укола. Через полчаса они вкололи еще дозу морфия. Потом калиобромид, атропин, хлоралгидрат, снова морфий. Наконец, час спустя, он заснул. Было почти 2 часа ночи. В 5 Маргарета постучала в комнату Люциуша. «Не хочется так скоро будить вас», — сказала она, — «но у солдата опять началось». Снег кружился вокруг них, когда они быстро пересекали двор. Солдат лежал на спине, вжав подбородок в грудь. Он выглядел так, словно его связали, и приподнял голову, стараясь разглядеть своих мучителей. Тело было таким же напряженным, как накануне, вдохи-выдохи резкими и внезапными. Вены так сильно выступали на лице и шее, что, вопреки своим медицинским познаниям, Люциуш боялся, что они лопнут. Ноздря темнела запекшейся кровью, на щеке засохли следы крови и соплей. «Он проснулся в 4, — сказала Маргарета. Выдрал зонт, — она пощупала его пульс. И пульс опять...» Солдат таращился мимо них на невидимых демонов. И снова Люциуш принялся шарить в аптечке. Солдату явно стало хуже. Глаза более безумные, чем вечером. Возможно, морфий вызывает у него бред. Но что же делать? Военные руководства рекомендовали давать транквилизаторы, чтобы взбудораженный пациент уснул. Еще хлорал, еще бром, эфир. Но все это казалось каким-то ветеринарным подходом. Это не был обычный солдат, который бредит от боли. Но тогда что? Растереть ему грудь камфорным маслом? Дать ему еще бульона? Кроме морфия, брома, атропина и хлорала, у них имелось только еще одно лекарство от нервного возбуждения — веронал, который они не использовали много месяцев. Люцуш посмотрел на флакон. Половина таблеток в нем превратилась в пыль. От припадков, но обладает и седативными свойствами. В Вене был в моде у знакомых его матери, хотя сама она, конечно, его не принимала. У нее просто не было нервов, которые нуждались бы в лечении. Люцушу в голову не приходило давать веронал солдатам, незачем было. Тем более, что бром медицинская служба поставляла в промышленных количествах. Он вытряхнул таблетку, потом еще одну, и подошел к солдату. Он не смог разжать ему челюсти, поэтому раздвинул губы и раскрошил таблетку о зубы. Крошки просыпались на подбородок. Маргарета подобрала их большим пальцем и запихала поглубже за щеку больному. Солдат не двигался. Лицо его покраснело, кулаки были сжаты так крепко, что, как они позже увидели, ногти вонзились в ладони. Высокие окна окрасились кобальтом, занимался рассвет. «Думаю, надо начать обход остальных пациентов, доктор», — сказала Маргарета. Пока он снова не начал кричать. «Если за час не заснет, попробуем что-нибудь еще». И снова привычный ритуал. Сперва переломы и ампутации. Они были на середине второго ряда, когда из южного трансепта раздался свист. Они поспешили туда. Солдат лежал на спине, дышал спокойно. Веки прикрыты, но на этот раз не зажмурены. «Он заговорил», — сказал Жмудовский. Они склонились над пациентом. И снова раздался шепот, очень тихий. «Не понимаю», — сказал Люцуш. «Сом яш водюк», — сказала Маргарета. «Это по-венгерски «я хочу пить». Из кухни принесли миску супа. Солдат позволил Маргарете накормить его, открывая рот навстречу каждой ложке. Руки его оставались неподвижны. Он не смотрел ни на Маргарету, ни на Люциуша и Жмудовского, которые сидели на корточках у его постели, оба совершенно потрясенные, как будто им не доводилось видеть ничего более невероятного, чем солдат, поедающий суп. Эффект продлился до середины дня. Потом все началось снова. Напряженное тело, покачивание взад-вперед, тоже ритмичное гудение. Люциуш достал из кармана шинели флакон веронала и вытряс на ладонь еще две таблетки. На этот раз он засунул их глубоко за щеку солдату. И снова через час он застал его в сидячем положении. Тот разглядывал собственные руки, лежащие на коленях. «Солдат?» — окликнула его Маргарета. Она дотронулась до его плеча. Он дернулся, но Маргарета не отняла руки, и он не отодвинулся. Она что-то спросила по-венгерски, Люциуш не понял, что. В ответ прозвучал шепот. Маргарета снова заговорила на неуверенном венгерском, взглядывая на Люциуша, как будто не в силах одна совладать с этим чудом пробуждения. И снова солдат ответил, теперь чуть громче, иногда спотыкаясь на отдельных словах. Наконец, после паузы, которая показалась Люциушу очень долгой, она сказала: «Это сержант Йожеф Хорват, доктор, венгр из Будапешта. Он думает, что сейчас октябрь, и он находится в своем гарнизоне в Венгрии. Ждет, что за ним придет мать. Это все, что я смогла из него вытянуть. Вы же слышите, он заикается». «Заикание». Люциуш как будто снова почувствовал на языке металл цунгера-парата. Он взглянул на Маргарету. «Вы спросили, что произошло перед тем, как он попал сюда?» Она наклонилась над солдатом и заговорила. Они ждали долго, но на этот раз солдат уставился в пространство и не ответил. Они стали давать веронал дважды в день, рано утром и на вечернем обходе. Они не хотели ждать, когда вернутся раскачивания, стоны и напряжение тела. Если раньше Люциуш боялся, что солдат умрет раньше, чем до них доберется эвакуационный наряд, то теперь он, наоборот, боялся, что солдата заберут раньше, чем удастся его вылечить. Увезут по холоду в полевой госпиталь второго уровня, где рыскают конвойные офицеры, забирающие раненых обратно на фронт. Или, хуже того, в Вену, в Будапешт, к специалистам с их электричеством и шариками мукка. Этому человеку запихнут в горло стальной шарик, он будет рыдать и заикаться. Снаружи продолжал валить снег. Снег — проклятие солдата, друг солдата. Сейчас только снег мог дать им время. «То, что случилось, нельзя назвать иначе, чем воскрешением», — писал он в тот первый вечер Фейерману. Пускай выходило высокопарно, но ему надо было разделить с кем-то свой восторг. «Я видел, как выходят из комы. Я видел, как постепенно оттаивают и возвращаются к жизни люди, вытащенные из замерзшей реки. Но я никогда не видел такого преображения. Тот, кто пребывал в абсолютной недосягаемости, вернулся благодаря маленькой таблеточке из невероятной бездны отчаяния. На нем нет ран, но он, словно козел отпущения, несет на себе такой груз, что все чувствуют тяжесть этого несчастья». Но как? Люци уж смотрел на свой палец, до сих пор ощущая, как крошится под ним влажная таблетка, как он запихивает ее за щеку Хорвату. Он не мог объяснить случайно открытое им странное волшебство, но даже самая передовая медицина всегда нуждалась в интуиции. Сейчас важно было наблюдать, изучать и шаг за шагом учиться. «Как Лазарь», — написал он Фейерману, но вычеркнул смущенный дерзостью сравнение. «Если Хорват Лазарь, то кто тогда он сам?» Но теперь почти каждый день Хорват менялся, пробуждался, набирался сил. Он начал садиться сам, есть бульон без уговоров, использовать горшок. Вскоре он сам держал ложку. Он встал, встал и упал, а потом встал и удержался на ногах. Он сделал шаг. 1 марта Люциуш наблюдал, как пациент, шаркая, продвигается по проходу церкви, опираясь на руку Маргареты. «Как жених и невеста», — шутила она, и Люциуш смеялся, хотя и чувствовал укол ревности, совсем чуть-чуть. Он ревновал Маргарету от того, как она держала его за руку, но и Хорвата ревновал тоже. Ему хотелось напомнить ей: «Это сделали мои таблетки, мой Веронал». Порой казалось, что между ними существует молчаливое соревнование, чья это победа. Как будто оба они понемногу влюблялись в своего молчаливого гостя, а еще больше в найденное ими лекарство. И не только они. Остальные пациенты, которые так проклинали Хорвата за его стоны, раскаялись и в своем раскаянии теперь осыпали его ободрениями. Они толпились, чтобы взглянуть на его рисунки, устраивали его поближе к огню, когда музицировали, протягивали ему свои сигареты, чтобы он мог затянуться. Когда 4 числа внезапно выглянуло солнце, и самые отчаянные храбрецы сняли рубашки, чтобы подставить тела мимолетным лучам, а другие, безрукие, с забинтованными головами, принялись играть в футбол комком тряпок, они вынесли Хорвата на улицу, чтобы он служил штангой. Он ничего не говорил, только смотрел на большой бук и наблюдал за игрой. Но теперь спокойное, почти ангельское дыхание вырывалось из его потрескавшихся розовых губ. «Да, это просто невероятно», — думал Люциуш. Радость постановки диагноза, упоение учебой, ничто не могло его подготовить к этому. Ему хотелось, чтобы это увидел не только Фейерман, но и Циммер, и Грипер Кандель, и ректор, и даже его собственная мать. «Смотри», — сказал бы он ей, — «не такой врач, говоришь? Вот каким врачом я буду!» И отец тоже понял бы величие открытия. Да, он чувствовал присутствие старого отставного майора в начищенных сапогах, как будто он стоит рядом с ним в церковном дворе, как стояли они однажды в коридоре среди зеркал, с великолепными страусовыми перьями за спиной. «А я когда-то готов был удовлетвориться ролью хирурга-цирюльника, костоправа, пилильщика костей». Они дали ему бумагу и карандаш и попросили нарисовать что-нибудь. Медленно, подстегиваемый их одобрением, а иногда вероналом, он начал рисовать какие-то очертания, фрагменты пейзажей, лица. Он рисовал с усилием, морщился от усердия, облизывал губы в яростной сосредоточенности. К тому времени одутловатость, делавшая его лицо похожим на яблоко, сошла, оставив лишь тончайшие кракелюры красных сосудов на носу и щеках и слегка припухшие глаза. «А он ведь красавец», — подумал Люциуш. В сиянии его кожи, в нежно-лиловых кругах под глазами было что-то почти неземное, и Люциуш вновь ощутил укол ревности, глядя, как Маргарета бреет пациенту щеки, расчесывает волнистые волосы, одевает его в чистую камуфляжную форму, оставшуюся от какого-то солдата. Постепенно в рисунках все чаще стали появляться лимновицы, словно Хорват создавал альбом на память, возможно, единственный, какой знала деревня, ведь сюда никогда не добиралась фотокамера. Церковь, солдаты, играющие в футбол, солдат на соседней постели, портрет Маргареты, три четверти, отдельно наброски ее глаз, губ, рук. Высокая нависающая фигура в шинели. «Пан доктор», — сказала Маргарета, хотя черты были не прорисованы. И потом снова летательные аппараты, портреты таинственных детей, безглазые драконы, ползущие здесь и там по страницам. «Кто эти существа?» — спросила Маргарета Хорвата однажды на исходе второй недели выздоровления. Но Люциуш пригляделся поближе и вдруг понял. Длинные тонкие тела с гривами и безглазыми головами, странные символы на груди — это не гривы, а жабры, не драконы, не на груди, а внутри. «Сердца! Гротенольм!» — сказал Люциуш. Хорват поднял голову, его темные глаза встретились с глазами Люциуша. «Как, пан доктор?» — переспросила Маргарета. «Гхотнольм!» — повторил Люциуш. «Протеи!» В детстве я ходил смотреть на них в императорские зоологические коллекции. Это маленькие саламандры с прозрачной кожей. Всплыло воспоминание о роскошном номере в стиле Людовика II и об испуганной девочке, с которой он должен был потерять девственность. Но как же странно снова встретить их здесь, — подумал он, — этих редких саламандр, живущих в самом темном углу аквариума, где одинокие мальчики стоят, прижавшись лицом к стеклу, а издерганные гувернантки стирают платочком со стекла следы их носов. Он не отрывал взгляда от Хорвата. Тоже бывал в музее. И почему они сейчас возникли в его болезненных рисунках? Кошмары? Галлюцинации? Или они как повторяющиеся вновь и вновь лица? Люциуш подозревал, что это портреты его близких. Что-то, за что можно держаться? Опора? Это чудовища, которые прячутся в тени его набросков, или их антидот? «Вы видели протеев», — сказал Люциуш, и при этом третьем повторении заметил что-то во взгляде Хорвата, что-то неуловимое, узнавание, воспоминание, но он точно это почувствовал. Существовала какая-то связь не только между ними, но с чем-то более глубоким, более давним, из детства, что-то заключенное в этом слове. Он повернулся к Маргарете. «Скажите, что мы вернем его домой». Следующим вечером в Лимновице прибыл наряд эвакуации. Забрать пациентов, достаточно крепких, чтобы перенести зимнюю дорогу до Надворной. Люциуш и Маргарета медленно вели шофера санитарного грузовика вдоль рядов больных. Был выбран польский рядовой, выздоравливающий от пневмонии, чешский офицер пехоты с раной головы, готовый к реабилитации, и еще 12 солдат из переломов и ампутаций. «Я думаю, он готов», — сказала Маргарета, когда они подошли к Хорвату. Люциуш заколебался, глядя на солдата, который мирно спал, прикрыв рукой лицо. «Нет», — подумал он, — «его воскрешение еще не окончено. Нет сомнений, что Хорват достаточно силен, чтобы перенести дорогу. Но что потом? Надворное — всего лишь перевалочный пункт. Оттуда его повезут дальше, в другой госпиталь, и Люциус боялся, что в другом госпитале не будут знать, как с ним обращаться. Там Хорват может потерять все, чего Люциушу удалось добиться своей алхимией». Маргарета спокойно слушала его, когда он излагал ей свои соображения в более осторожных, практичных выражениях. «Он хочет ехать», — сказала она наконец. «Хочет? Он сам это сказал?» «Он звал маму. Говорил Хаза. Дом». Люциус засомневался. Он не ожидал такого сопротивления. Разве Маргарета не разделяла с ним волнение от сделанного открытия, от первых шагов к выздоровлению, от первых намеков на проявление личности, которая вот-вот должна была им открыться? Она была с ним позавчера, видела лицо Хорвата, мимолетное пробуждение, когда Люциус узнал саламандр на его рисунке. Разве сама она не устала от ампутаций? Ведь она тоже, наверное, хочет увидеть, что будет дальше. Снаружи поднялся ветер, засвистело в щелях. «Я не уверен, что он понимает», — сказал Люциус. «Там страшный холод, и санитарный транспорт идет на север, вглубь Галиции, не к маме, в польский госпиталь. И если ему станет лучше, его заберут обратно на фронт». «Я знаю. Но это относится ко всем пациентам, пан доктор. Он пробыл здесь уже 3 недели. Веронал они могут ему давать с тем же успехом, что и мы, правда? Мы пошлем с ним инструкции. Мы не можем обращаться с ним иначе, чем с остальными, вы это знаете». «Но он ведь и правда отличается от остальных. Вы видели, какого прогресса мы достигли», — сказал Люциус. Ему казалось сейчас, что он спорит не с ней, а с тем, кто присутствует здесь незримо, но близко. И он добавил: «Вы знаете, что они делают с такими людьми, чтобы послать их на фронт? Электричество, шарики Мукка — это пытка». «Я слышала», — перебила она, — «но мы полевой госпиталь, не реабилитационный. Залатай и отправляй дальше, так? Если пациент достаточно здоров, чтобы перенести дорогу, мы его эвакуируем. Вынуждены напомнить пану доктору, что прямо по ту сторону равнины — казаки. Фронт в 100 километрах от нас, сестра. Пан доктор, фронт приближается быстро». Снаружи снег на крыше поскрипывал под ветром. Они стояли лицом к лицу в средокрестии, сверху лился слабый свет. Впервые на своей памяти Люциус понял, что сердится на нее. Он чувствовал, что невольно повышает голос, ему было неловко, что так много для него поставлено на карту. «Я не могу», — сказал он. «Я давал клятву. Не навреди». «Как скажете». Она сжала губы и сделала реверанс. Он успел хорошо узнать этот ее знак несогласия. Маргарета повернулась, чтобы уйти, но остановилась. «Пан доктор». «Да». «Вы оставляете его. Ради его блага. Не ради нашего, надеюсь». Грузовик ждал у церкви. Снег засыпал капот и брезентовый верх. Парочка деревенских детей, тащивших хворост, остановились, чтобы поглазеть на них. Люциус проводил отобранных для эвакуации солдат, которые один за другим отдали ему честь и забрались в кузов. Брезентовый полог закрыли. Если бы не слабый кашель польского рядового, можно было и не догадаться, что внутри кто-то есть. Водитель наклонился к мотору, повернул ручку. Мотор захрипел, но не завелся. Водитель предпринял еще одну попытку. На этот раз мотор не издал ни звука. Он выпрямился, ругаясь. «Шланги замерзли! Нужна горячая вода!» Водитель пошел обратно в церковь, оставив пациентов в кузове. Люциус не двинулся с места. Ему было не по себе, что больные ждут на холоде. Водитель казался ему слишком беспечным, грузовик слишком маленьким и ненадежным. Внутри брезентового шатра голые скамейки. У пассажиров нет ничего, кроме одеял и друг друга, чтобы согреться. Что, если у польского рядового снова обострится пневмония? Может, он поэтому кашляет? А чешский офицер иногда до сих пор бывает не в себе, и солнце уже заходит. Что, если им придется остановиться среди ночи? Хотя бы Хорвата нет среди них, — подумал Люциуш. Да, он пытался успокоить себя самого. Он испытывал облегчение, что Хорват остается. Но остальные... Он почти собирался уже откинуть брезент и вывести пациентов, когда водитель вернулся с кастрюлей кипятка, которая покачивалась в его руках, выплескивая воду. В ту ночь, сидя в нескольких шагах от Йозефа Хорвата, Люциуш высыпал на лист бумаги оставшийся веронал. 16 таблеток. 8 дней до того, как они снова начнут его терять. 9-10, если считать таблетки, рассыпавшиеся в пыль.